Алеша сказал, что это похоже на низовье Волги. Папа спросил, а Измаил? Вы же проплывали мимо Измаила. Алеша засмеялся и рассказал, что увидел Измаил совершенно случайно, вышел покурить. А весь Измаил — это вроде нашей Донской пристани-баржи. И все? И все. Устала, нет времени и сил писать. Лешенька, я тебя люблю и целую. До завтра. 5 октября 2015 года, понедельник. Опять этот Забугский, он доведет меня до петли. Сегодня на контрольной работе он ходил по классу, следя, чтобы никто не списывал. Каждый раз, проходя мимо, он останавливался за моей спиной, заглядывал через плечо в мою пустую тетрадку и шипел: «Шикарно, шикарно!» Я чуть не разрыдалась. Наклонялся так близко, что я чувствовала его дыхание, отвратительное. Один раз мне даже показалось, что он тронул мои волосы. Наверное, еле сдержался, чтобы не схватить меня за косу и не отодрать. И все почесывает свою бородавку. Дописываю после ужина. Рассказала только что о моем мучителе, а папа сказал, что Забугский в прошлом году похоронил жену, которая умерла при родах вместе с младенцем. Я не знала. Почему люди такие злые? Почему я такая злая? 9 октября 2015 года, пятница. Сегодня была у Алеши. Он хотел познакомить меня со своими родителями. Было немножко страшно. Алеша потом мне сказал, что я им понравилась. Очень симпатичные люди. Видели целый мир, жили в разных странах. Его отец рассказывал, как ему пришлось...